числе приглашенных для отделки художников находился и Рафаэль. Браманте, знаменитый архитектор и ловкий царедворец, земляк Рафаэля, осмотрел с ног до головы юного художника и остался им доволен. «Ты при дворе в Урбино научился изящным манерам», — сказал он, «а простота одежды гармонирует с твоей наружностью, и папе ты должен понравиться». «Голос? Голос у тебя мягкий, приятный, и в нем нет льстивости и слащавости здешних придворных, чего не терпит наш владыка. Он, может быть, и со мною особенно любит говорить потому, что я держусь с чувством собственного достоинства. Однако же имею такт, Рафаэлла».